Глава 18. Закария, Эбигейл, герцогство Мейзервелл. Я успел выяснить, что никого из одаренных в данный момент в замке нет. Значит, обряд призыва можно провести, не опасаясь быть замеченным. Чем и занялся, не откладывая это дело в долгий ящик. Создал заклинание, напитал его силой, но призыв почему-то не сработал. Хотя, как мне показалось, на мгновение ощутил присутствие нужной сущности на ближнем плане реальности. Выходит, либо он все же слишком далеко, что не хватает сил дозваться, либо не желает упрямиться, такое тоже порой случалось. Тут победить можно только голой силой, по принципу перетягивания каната, кто кого. В этот миг я почувствовал, кто-то дает подсказку. Причем не шепотом, какой слышат шизофреники, а легкими образами, появляющимися сразу в голове. Моментально насторожился, такое дело не понравилось от слова «абсолютно». Что это вообще за мода, без спроса устраивать перформансы в моей голове? Самое неприятное, совет касался использования этой чертовой черепушки, а мне не хотелось ненароком уничтожить все живое в замке верного вассала нашего рода. Поразмыслив, пришел к выводу, что во всем виноват недавний неосторожный эксперимент. Когда мое сознание было захвачено потоком силы и какое-то время контактировало с чем-то внутри артефакта. Возможно, это была настройка на нового владельца, авторизация с передачей прав управления. Недаром же, когда я раздумывал, как активировать выстрел, откуда-то в моей голове появилась та странная команда, после которой все и полыхнуло. Теперь становится ясно, откуда она взялась. Ее подсказал сам артефакт, но оптимизма это не прибавляет. Пробовать второй раз совсем не хотелось, ведь жезл-то у меня не целиком. Всегда может что-то пойти не так. Но с другой стороны, чтобы получить вторую его часть, нужно расспросить бывшего владельца, а иного выбора, увы, нет. Проверил, заперта ли дверь, положил на стол опасный предмет и распаковал. Уставился ему прямо в глазницы, надеясь на какой-то диалог. Но с таким же успехом можно было разглядывать футбольный мяч, ожидая от него удивительных историй. Помня свой предыдущий опыт, не стал давить силой и пытаться проломить сопротивление. Создал снова конструкт призыва и попробовал внедрить его в артефакт. После нескольких попыток это удалось. Я четко увидел, как плетение заняло там определенное место. Теперь отделил маленькую талику некротической энергии и осторожно влил во встроенное только что плетение. Все прошло как по маслу. Внутри черепа начали протекать какие-то процессы. Некоторые участки кристалла стали светиться и перемигиваться. Сила понеслась по извилистым спиральным путям, создавая очень красивые в магическом зрении узоры. «Меркалей по прозвищу Сикач, приказываю тебе немедленно явиться, предстать передо мной!» Мысленно отдал приказ на активацию заклинания. В этот миг прямо из костяного темени черепа куда-то в небеса, а может на иные планы бытия, словно стартовала яркая, фиолетовая ракета. Короткий импульс, вспышка, и тут же все прекратилось. Многократно усиленное артефактом плетение начало работать. Едва ли кто-то из посторонних магов успел бы заметить, слишком быстро все случилось. Очень хорошо, что опыт прошел без тяжких телесных. Значит, возможно, хотя бы ограниченно взаимодействовать с артефактом, не рискуя лишиться рук, а то и вовсе головы. Через пару-тройку мгновений ощутил, что в комнате я уже не один. В углу, около стола, появилось легкое свечение, развернувшееся в полупрозрачный силуэт, в котором угадывались черты крупного мужчины. Присмотревшись в маговзоре, заметил, что он весь опутан, как будто тончайшей рыбацкой сетью, которая собирается в жгут, тянущийся к черепу, стоящему на столе. И эта сеть причиняет ему, мягко говоря, неудобства. «Имя!» — потребовал я. «Сам же знаешь!» — зло скривился призрак. «Вот наглядный пример того, что даже в посмертии можно доставить человеку неприятности». «Имя!» — грозно повторил я и надавил силой. Фантом нехотя повиновался. «Меркали, по прозвищу Секач!» — с ненавистью зыркнул он на меня. «Расскажешь, что желаю знать, будешь отпущен!» Копируя презрительный тон и повелительную манеру обращения Мортограна, заявил призраку. «Если обещаешь сделать кое-что, мой убийца!» «Ты собрался ставить условия, ничтожество?» «Это не в моих силах», — с неохотой признал очевидное. «Но коли ты лишил меня жизни, то подари уж окончательную смерть», — попросил Секач, испытывая страдания. «Расскажешь, что мне нужно, и отправишься за грань, а дальше твоя судьба не в моей власти». «Этого будет достаточно. Спрашивай». «Расскажи все про артефакт», — указал я на череп. «Из-за него вся моя жизнь пошла Шандабулу под хвост. Все началось с того момента, когда мою команду нанял один маг, Вир Киггер. В старинных манускриптах он вычитал, что в землях нежити есть место, где хранится артефакт огромной мощи, и захотел его найти. Много лет изучал древние рукописи, книги, потом высчитывал что-то по звездам и, наконец, решил, что определил, где находится это место. Очень щедро заплатил и отправился с нами, поскольку лишь он знал все ловушки и проходы в сложном лабиринте подземной гробницы». Видя, как тяжело ему говорить, я попытался отдать мысленную команду, и к огромной радости артефакт подчинился моей воле. Сеть распалась на сотни мелких искорок, которые тут же осыпались на пол мельчайшими частичками праха. Призрак облегченно вздохнул и продолжил. «Спустились в подземелье. Все было спокойно, никаких тварей и ловушек. Только один из моих людей наступил на какой-то скрытый механизм, и его пронзили несколько стрел, вылетевших прямо из стены. Несчастный сразу умер. Дошли до главного зала, в котором стоял закрытый саркофаг, очень искусно вырезанный из костей демонических тварей. Я на них много лет в тех землях охотился, но таких огромных никогда не видел. Начали осматривать усыпальницу, но маг приказал ничего не трогать. А там, по стенам, развешано различное оружие, явно очень дорогое. На полу, под слоем пыли, старинные ковры. Во всех углах стоят сундуки, но в них даже заглянуть не удалось. Маг начал проводить какой-то обряд, чтобы можно было безопасно открыть саркофаг и взять артефакт. Да только что-то пошло не так, как ему хотелось. А может, кто-то из моих балбесов тронул то, что нельзя было. За всеми же не уследишь. В общем, не успел он закончить свое колдовство, но в какой-то миг саркофаг поддался. Появилась щель толщиной с волос, и крышка приподнялась. Двое парней попытались сдвинуть ее в сторону. В этот момент из всех коридоров повалили мертвецы. В таком количестве, словно мы оказались на кладбище, поднятом некромантом. Пока мои ребята сдерживали их натиск, вдвоем с магом откинули крышку в сторону и заглянули внутрь. «И что же вы увидели?» — поинтересовался я. «Там лежал иссохший, как мумия, скелет в дорогих одеждах. Только это был не человек. Голова плоская, вытянутая, в серо-зеленой чешуе, посередине торчал костяной, загнутый назад рог. Огромные глаза по бокам, широченная пасть, полная тонких, как иглы, зубов. И руки, не руки совсем. Будто высохшие щупальца морской твари, все в присосках длиной аж до колен, торчали из рукавов парчевого ярко-красного халата с богатой серебряной вышивкой. А в ногах, в самом низу, на специальной плюшевой подушечке, лежали два предмета. Точнее, там находился тот самый артефакт, разделенный надвое. Он указал полупрозрачной рукой на стоящий около меня на столе череп. «Вон та костяная башка и обмотанная такой же шкурой рукоять. Мы с ним одновременно схватились. Он за рукоять, а я за это». В тот же миг тварь словно ожила. Ее щупальца метнулись к нам. Я сумел пригнуться и отскочить в сторону, а мага, мерзкая гадина, обвела за шею, подтянула к себе и, разинув огромную пасть, одним махом откусила полголовы. Увидев что-то похожее на недоверие в моем взгляде, призрак сложил ладони в молитвенном жесте. «Клянусь своим посмертием, это чистая правда!» Его череп треснул, как орех, я даже мозги рассмотреть успел. К тому моменту нас в живых всего четверо оставалось. У мертвия уже смогли прорваться в усыпальницу. Пришлось срочно выбираться, толком ничего с собой взять не успели. Я вообще не помню, как этот череп наверх вынес. Видать, как схватил его, так и не смог отпустить, пока все не закончилось. Только поднялись мы уже вдвоем, а преследовали нас после еще двое суток. Мой последний товарищ через день от ран скончался, я его даже похоронить не смог. Из того рейда только я один и вернулся с этим проклятым черепом. А с рукоятью артефакта что? Она в усыпальнице осталась, я бы туда за все сокровища мира не вернулся. «После того решил с поездками в земли нежити завязать и в разбойники податься», — озвучил имеющуюся информацию, которую мне поведал Сту. «В общем, да!» Он замялся, словно раздумывая, говорить ли мне что-то еще, а после добавил. «Но только это не все!» «Давай выкладывай как есть, у нас же с тобой договор», — напомнил я. «Ты точно слово сдержишь?» — прищурился призрак. «Клянусь! Да и какой мне смысл лгать? Все, что нужно, я получил. Свою часть сделки выполню. Обещаю». «После тех событий я действительно решил завязать с поисками древностей и отправился искать счастье в столицу». «В Далису, что ли?» «Да». «Ну и что же дальше было?» «Через пару месяцев я как раз устроился на хорошую службу, охранником сынка одного барона. Папаша его в столицу на учебу отправил, а парень больно строптивый и нахальный оказался. Все на неприятности нарваться норовил. Вот и приходилось там вопросы решать, чтобы голову Борчуку не открутили столичные молодые петушки-дворянчики. Ты за языком следи, чернь!» «С аристократом разговариваешь, так проявляй уважение!» Снова вспомнил, как ведут себя люди моего статуса, и одернул потерявшего берега нахала. «Так что дальше-то было?» «Однажды на рыночной площади я едва не столкнулся с тем самым магом. Он меня, к счастью, не заметил. И как же он без головы по городу расхаживал?» «Я, конечно, не поверил в такой бред. Ты пьяный, небось, был, вот и померещилось». «Вы послушайте дальше!» — обиженно вскинулся он. Я сразу понял, тут что-то нечисто. Ведь своими глазами видел, как тварь его растерзала. А еще заметил, у этого на поясе вместо кинжала ножны или футляр из такой же кожи. Уверен, в нем он ту самую рукоять носит. «А вот с этого места давай поподробнее», — мигом оживился я. «Решил проследить и узнать, кто это такой. Оказалось, он не один, с ним двое подручных. Я едва сам не попался, но, слава богам, пронесло. Они туда-сюда по площади бродили, сначала вообще не понял, чего им нужно. Наконец, подручные подхватили одинокого пьянчушку, что едва на ногах держался, и вдвоем потащили в сторону нищих кварталов. Маг пошел за ними в отдалении, ну и я следом. Там дальше пустырь был, развалины какие-то. Видать, давным-давно пожар был, бедняцкие лачуги погорели, да так все и забросили. Они пьяного в хибару затащили, а сами снаружи, у входа стали. Маг внутрь зашел, а я кругом-кругом подобрался с другой стороны. Там крыша провалилась, можно заглянуть, но высоковато. Пока бочку гнилую нашел, покатил да взобрался, опоздал чуток. Но главное все же увидеть успел. На земле тот несчастный лежал, только превратился в высушенную мумию, словно умер 100 лет назад. А над ним стоит та тварь из гробницы и рукоять от жезла в своих проклятых щупальцах сжимает. Она фиолетовым засветилась, но быстро потухла, и эта нечисть прямо на моих глазах снова в мага превратилась. Лицо вдруг стало как будто из воска расплавленного, перетекло из одного в другое, и вот снова человек стоит. А дальше что было? Чего скрывать, рассказ произвел серьезное впечатление. В тот момент Шандабулова бочка с треском развалилась. Я за стену попытался уцепиться, но не удержался и полетел на землю. Ногу подвернул. А хуже всего, эта тварь меня увидела и узнала. Он крикнул своим людям. Те кинулись следом за мной. Одного я сумел ранить, второй, видать, не сильно хотел связываться и быстро отстал, иначе мне, хромому, далеко было бы не убежать. Новая информация представляла все дело под совершенно иным углом. «Ясно. Это некая демоническая сущность, способная мимикрировать под человека и принимать нужный облик. Форма-то изменялась, а вот суть, похоже, нет. И для поддержания этой иллюзии или маскировки ему нужна человеческая жертва. А рукоять, как я и думал, играет роль накопителя-концентратора, ну, возможно, еще какие-то функции управления. «Не успокоюсь, пока не соберу этот жезл», — пообещал сам себе. После самым внимательным образом расспросил обо всем, что касалось этого мага. Теперь можно выдвигаться в столицу и начинать его поиски. Когда покончили со всеми вопросами, как обещал, создал заклинание и окончательно успокоил призрака, отправив его душу на суд богов, перерождение или просто за грань мироздания. Главное, договор исполнен. Устало лег на кровать и попытался уснуть, но сон не шел. Встревоженные мысли, будто ворох сухих листьев, кружились в голове, не давая покоя. Сон пришел часа через два, тихонько, словно опытный вор, пробравшийся в дом, незамеченный никем. Проснулся уже утром, когда пожилой слуга пригласил меня на завтрак. Быстро завершил все дела с бароном, договорился о совместных действиях и о том, как будем поддерживать связь. Злорадно ухмыльнулся, глядя на печальные рожи трех молодых оболтусов. «Облом, ребята, шейку гуся вам в руки, а не мою красотку по койкам валять!» Демонстративно провел перед ними и усадил в карету, задравшую носик, важную, словно герцогиня, Эбигейл. Вскочил на хорошо отдохнувшую, явно повеселевшую тучку и дал команду отправляться. Наш небольшой отряд неспешно покинул замок еще до обеда. На обратном пути, хвала всем богам, никаких приключений с нами не случилось. Мы вернулись в усадьбу, где уже, как оказалось, готов план действий, и меня срочно позвал к себе герцог Вэр Рэдклифф. «Отец, я не хочу этого делать», — ответил ему, выслушав предложение. «И вовсе не потому, что боюсь Максимилиана, это не так. Мне попадалось много противников, куда опаснее его. Просто не хочу, чтобы кровь брата осталась на моих руках. А если мы встретимся, он умрет». «Закария, вот поэтому идти должен именно ты! Я, к сожалению, еще недостаточно восстановился, чтобы лично возглавить штурм. Иначе никому бы не отдал это право». Герцог горько вздохнул, ему трудно было принимать собственную слабость. «Именно ты должен найти его во дворце и пленить! Можешь ранить, но не убивай!» «Ты что, собрался помиловать его?» От удивления у меня, похоже, случилось очень забавное лицо. Настолько, что герцог мрачно рассмеялся. «Ну уж нет, такое нельзя прощать никому, даже собственному сыну!» Он вдруг внимательно глянул на меня и с какой-то теплотой и жалостью в глазах спросил. «А помнишь, в детстве ты всегда выручал Макса? Прикрывал, брал на себя его проказы, терпел незаслуженные наказания. Ты знал об этом?» Он улыбнулся еще шире и обнял меня. «Ну, конечно, я же все-таки ваш отец, хоть и уделял вам слишком мало времени. И вот к чему это привело». «Знал, что виноват не я, но все равно наказывал меня». «Конечно, ведь теперь ты вырос и с детства усвоил, что за свои решения нужно нести ответственность. И отлично справился, выучил этот урок. А вот твоему брату только предстоит выучить то, что он не сделал в детстве». Я немного подумал и кивнул головой. «Так и быть, отец. Постараюсь притащить этого мерзавца живым, а ты прикажешь подготовить хороший эшафот на Дворцовой площади. Мой братик всегда любил быть в центре внимания».